Потом перевел взгляд внутрь комнаты. Дощатые нары в два яруса, плотно забитые пыльными тюфяками. Под ними рядком стоят сапоги с неосыпавшейся грязью, а неровный пол покрывает грязь, осыпавшаяся вперемешку с шелухой от семечек и конфетными фантиками. Через всю комнату протянута веревка, с нее свисают разноцветные маечки, трусики, бюстгальтеры. Пахнет затхлой кислятиной и немытыми подмышками. «У мужиков, конечно, почище и попросторнее», — задумчиво протянул Нил. «Но у мужиков...» Она улыбнулась, показав ровные белые зубы. «Неправильно поймут, да?» Он тоже улыбнулся. «У Нинки своя каморка над кухней. Но там тесно, вдвоем не развернешься. Мы ее комнатенку между собой так и зовем. Нинкина щель». Девушка звонко рассмеялась. Вслед за ней и Нил. «Еще есть чердак, конечно. Только там холодно. У меня спальник. И света нет. У меня фонарик и свечки». «Тогда полезли?» «Полезли». Он держал фонарик и одновременно надувал резиновый матрас, пока она натаскивала душистого сухого сена в выбранный уголок, приспосабливала доску у будущего изголовья, устанавливала на ней извлеченную из рюкзака свечку. Потом она расстелила на матрасе синий спальный мешок с толстой нейлоновой молнией и тут же плюхнулась на него, закинув руки за голову. «Кайф! А ты говоришь, девчонки направо. Пиво будешь? А есть? У меня нет. Я на твое виды имею». Увидев его замешательство, она рассмеялась. «Да есть, конечно. Сейчас достану. Куришь?» «Ага». Она извлекла из рюкзака две бутылки пива. Одну бросила ему, потом достала блок сигарет. «Ух ты! БТ!» — с восхищением заметил он. «А то! Спички есть?» «Есть!» «А вот открывашки для пива нет. Давай сюда». Она поднесла бутылку к бутылке, так что крышки соприкоснулись нижними зубчатыми краями. Примерилась, рванула. Обе крышки слетели одновременно. «Учись, студент!» Девушка протянула ему бутылку. «Будь здоров!» «Имя у тебя интересное. Напомни». «Нил», — сказал он, прихлебнул теплого свежего пива. «Нил Баринцев». «Красиво. А я Линда. Линда Маккартни». «Иди ты». «А что, не похоже?» «Говорят, похоже». В неровном свете свечи он вглядел свое удлиненное, несколько аскетическое лицо с большими светлыми глазами и чувственным алым ртом. «А ведь и в самом деле». «Похоже, только симпатичнее. В той Линде есть что-то лошадиное». «Ну, мерси. Вообще-то по паспорту я Ильинская Ольга Владимировна. Только мне это не нравится». «Отчего же? Отличное имя. Совсем как та ошибка правильная девушка, которая Обломова спасала». «А я девушка неправильная, и никаких Обломовых спасать не желаю». «А что желаешь?» «Закурить желаю». «Да ты что стоишь? Кидайся рядом». Они курили, болтали, жевали ее бутерброды с копченой колбасой. Нил глядел на нее и думал, что и здесь, в Житкове, оказывается, может быть совсем неплохо. Даже хорошо.